Глава 27. Зоя. «Ну и что ж заспалась?» Мама, как всегда, шумно и с грохотом входит в комнату. Голос у нее очень громкий, как из рупора говорит. Даже если была бы в стельку пьяная, все равно невольно вскочила бы по стойке смирно. Она проходит к окну и с характерным звуком раздвигает шторы в разные стороны. Яркий солнечный свет ударяет в глаза, слепит сквозь веки. За ней мой младший брат, который запрыгивает на кровать и просит поиграть. С ним у меня разница почти 17 лет. А еще есть младшая сестра и еще один младший брат. Но почему-то громко раздвигать шторы и жужжать над духом мама в первую очередь идет ко мне. «Сколько времени?» — хрипло спрашиваю. Сегодня я опять тихо плакала полночи в подушку. Успокаиваюсь уже легче. Не истерю, да и кот, и боли в глазах. 7 утра. Ты зачем приехала, Зоя? Мне помощь твоя нужна. Помидор закрывать нужно, картошку копать пора. Вся уже почернела. Вот тетя Люба уже всю выкопала», — причитает громко. Мамин голос сейчас раздражает до трещины зубной эмали. Но не попросишь убавить громкость. У мамы эта просьба скорее обратный эффект вызывает. Ругается и кричит, что тетя Люба услышит из соседнего дома. А она глуховата на одно ухо. «Ты надолго приехал-то?» Руками бока подпирает и смотрит из-под лобья. «На пару недель, пока отпуск не закончится». «Отлично! Значит, успеем всю картошку выкопать!» Она выдыхает, а у меня воздух совсем закончился от негодования. «Тетя Люба еще рецепт какого-то нового салата дала. Помидоры, баклажаны, перцы. Много подготовки, но зато так вкусно, пальчики оближешь». От Лемона я уходила в разодранных на мелкие кусочки чувствах. Даже терялась, что в итоге ощущаю внутри. Какие-то следы боли, обиды и желание доказать, что все они ошибаются. На следующий день я, не раздумывая, уехала к матери. Здесь такой темп жизни, что не остается времени на подумать. То, что нужно. Хотя ночами все равно возвращаюсь к тому, из-за чего я оказалась здесь. В родной деревне в Ивановской области. «Так, вот завтрак. Каша, хлеб с маслом и оладьи к чаю. Мед, сметана, варенье, твоя любимая, Зойка. Клубничная». «Спасибо, мам», — говорю с набитым ртом. И каша никакая уже не нужна, когда на столе свежее варенье с клубники. Шум и гам. Младшие не могут усидеть на месте, за что получают смачные шлепки по заднице. Брат в слезы. Еще один орет дурниной. Красота. Мысли и правда от страха прячутся. Телефон по приезду я выключила и убрала. Не хочу никого видеть и слышать. Я поставила себя на паузу. Столько дел наворотила от того, что никто не подсказал, как надо. Я же ничего не знала и не умела. Училась спокойно в академии, потом в театре выступала. Моя жизнь крутилась только вокруг балета. По-другому и быть не могло. Он занимал слишком много времени. Мои подруги такие же балерины, как и я. Парни из труппы меня не привлекали. Слишком смазливые. Да и у половины были отношения то с другими балеринами, то костюмершами. У нас даже любовь и отношения крутятся внутри балета. Словно мы сами попали в спектакль. «Зойка, а правда, что у парней под трико специальные подушечки подложены?» Сестра Машка спрашивает тихо, чтобы мама ее не услышала. Раньше я бы посмеялась над ее вопросом, отпустила пару шуток, а сейчас не хочется. Совсем ничего не хочется. «Не знаю, Маш, не проверяла». «Блин, я думала, ты мне подскажешь. Я просто фильм тут про балет смотрела». Она начинает что-то долго и муторно рассказывать, теряя нить на моменте, где балерина влюбляется. Просто закрываюсь. Мысленно приседаю на корточки и закрываю руками голову, как при бомбежке или стрельбе. Не дослушав, выхожу на улицу. Жара такая сегодня, что кожу голову прожигает, а во рту моментально становится сухо. «Ну и что встала? Идем!» Мама с ведрами наперевес быстрым шагом идет на картофельное поле. 7 лет одна женщина открыла у нас в деревне небольшую танцевальную студию. Одно из занятий раз в неделю был балет. В то время я не особо вникала, что это такое. Просто зацепилась за красивое название и попросила маму записать меня. Сколько же я упрашивала родителей и сколько обещаний надавала, что все равно буду помогать по дому, не сосчитать. Как сейчас помню, уставшая после 2-часовых классов, где все время мы меняли положение рук и ног с одной позиции на другую, я убирала комнаты и мыла посуду после ужина. Валилась с ног от усталости, но обещания держала. Спустя пару лет та учительница отправила меня на вступительные экзамены в академию. Она так в меня верила, говорила, что не зря у меня прабабка балерины была. Гены — вещь сильная. Я и поступила. Вопреки неверию матери, скептицизму отца и моему страху. В глубине души правда этого хотела. Это был замечательный шанс пробиться не только в Москву, но и уехать из шумного дома. С тех пор я приезжаю в родную деревню только летом. Сначала на все 3 месяца, а сейчас на время короткого отпуска. «Картошка в этом году плохая». Слышу бурчание матери. Она в соседнем ряду орудует лопатой, будто кого-то расчленила и сейчас усердием его закапывает. «А где отец?» Спрашиваю между делом. Почему-то всю свою жизнь мать вкалывала и на работе, и в огороде. Тянула на себе всех детей, а отец... Он просто есть. Где-то ходит между диваном, телевизором и пивнушкой. Где-где? У дяди Миш сын из армии вернулся, пошли его встречать. Ну и отметить заодно. Замечательно. А мы, то есть ты, одна целое поле вспахала, картошку накопала, а вечером ее почистишь, пожаришь с луком и ему поднос поставишь, да? Злюсь украдкой, но мать все слышит. Подходит близко, думала сказать что-то хочет или на ушко рассказать. А она со всего размаху как ударит. От неожиданности пошатнулась. Щека горит пламенем, кожу стянула всю и пощипывает. До слез обидно. Мама никогда не била меня. Да и не за что. Только если по заднице пару раз, как утром брата шлепнула. А сейчас я будто надавила на такую болючую давнюю мозоль, что от бессилия она решила сделать больно и мне. Когда нам больно, мы творим полнейшую дичь. Как я, позволяя Лео так с собой обойтись, как Кирилл, прогоняя меня дважды. «Не смей так про отца говорить, соплячка!» Ее слова бьют сильнее оплеухи, потому что в душе что-то цепляет противно и тянет наружу. Я просто спросила, сдавленно отвечая, потупив взгляд. Не знаю, как себя сейчас вести, сделать вид, что ничего не было, что обижена и расстроена. Доделываю работу до конца. Ноги не слушаются, руки как столетние плети, свисают и не двигаются. За ужином, который мама когда-то успела приготовить, смотрю в тарелку. Кусок в горло не лезет, несмотря на то, что желудок урчит и просит хоть кусочек мяса. «Ты куда?» — строго спрашивает. «Прогуляюсь». «Ты должна мне еще помочь младшего уложить. И посуду вон стоит. Думала, приехала на все готовенькое? Отдохнуть в деревне решила? Нет уж, не хочешь, возвращайся в свою Москву, а здесь пахать надо». «Надо же, несколько лет в этой клоаке, а такой белоручкой стала». Тихо под нос себе бурчит. Хотела разгрузить мозг и ни о чем не думать, а получается в корне наоборот. Все давит сверху пыльными мешками, под силой этой тяжести к земле гнусь. Невыносимо, хотя я всю свою жизнь что-то терплю. То такое потребительское отношение, то непроходимую физическую боль. «О, дочка приехала!» Отец встречает меня в дверях. Пальцами еле цепляет за косяк и обдает парами алкоголя. Сама пьянею, глаза слезиться начинают. «Я уже здесь несколько дней, пап!» Смотрю на него и не верю. Он ведь когда-то был молодым, красивым. С работы постоянно мне конфетки таскал и самодельные игрушки, которые на заводе выпиливал. А сейчас он хоть помнит, как меня зовут. «В смысле? Ты куда-то уезжала? Мать опять тебя с этими экскурсиями со школы отпустила?» «Говорил я ей, нечего деньги тратить на всякую ху... Явился пьянь!» Мама дышит мне в спину. И я теперь не знаю, чье дыхание опаснее для моего тела. Ухожу из дома быстро. Их оры и крики я слышала, пока шла вдоль улицы к известному мне дому. Я не предупреждала о своем визите. Но сейчас в родном доме оставаться невыносимо, а нужно чье-то плечо. Просто прислониться. Без слез, без истерик и жалоб. «Зоечка», — спрашивает Лилия Матвеевна, мой преподаватель балета. «В каком-то смысле мне повезло, что я решила пойти учиться именно к ней. Она дала мне много того, что родной матери и не снилось. Самое важное и нужное». «Добрый вечер, Лилия Матвеевна. А я вот...» «Погостить приехала. Решила к вам заглянуть. Узнать, как поживаете. Только я это... даже тортик не купила. А слезы уже льются. Помню, мама как-то сильно ругала за то, что задержалась на танцах. Банально увлеклась. Мы готовили постановку для Дня открытых дверей, чтобы красиво выступить перед родителями. Не вынесла ее крика и обвинений и ушла обратно к Лилии Матвеевне. Осталась ночевать у нее». А на утро мама заявилась с криком. Она покрывала такими словами педагога, что краснеть должна была мать, а краснела я. «Господи, Зоечка, какой еще торт? Ты видела меня? Мне сладкое вообще нельзя уже как несколько лет». В доме Лилии Матвеевны все по-прежнему, будто и не было этих лет. Последний раз я к ней заходила позапрошлым летом, а кажется, даже книги стоят стопочками в том же порядке. «Как ты хорошая моя, рассказывай». Мила спрашивает. «В детстве я тайно мечтала, чтобы Лилия Матвеевна была моей мамой. Ну, в роддоме что-то там напутали и подсунули меня другой женщине». Вот только у Лилии Матвеевны своих детей так и не случилось. «Хорошо». Обхожу знакомую мне комнату и вдыхаю аромат пыли и духов. Все-таки вот мой запах дома, который хочется сохранить в памяти. «Отпуск, да? А как же гастроли?» «Не в этом году», — грустно отвечаю. Мы пьем чай с клубничным вареньем, который Лилия Матвеевна хранит и открывает только для своих учеников. Она заваривает самый вкусный чай с листом черной смородины и мяты, а потом настаивает 5 минут под вафельным полотенцем. На языке чувствую привычный вкус этого чая и любимую сладость. И, кажется, расслабляюсь. «Как с мальчиками-то, Зоя. Вон какая красавица выросла. Поклонников, небось, целые очереди и толпы стоят. Лилия Матвеевна спрашивает аккуратно и скромно улыбается. Веду плечами и не знаю, что ей ответить. Грустно снова стало, если до этого мое состояние можно назвать веселым. Может, мне просто не везет? Я не такая красивая, как Мила или Соня, не такая талантливая. Попросту неудачница с пьяницей, отцом и агрессивной мамашей. Лилия Матвеевна, а помните, вы рассказывали про мою бабушку, балерину в театре в Варшаве? А как же, это ты в нее такая. Треплет по плечу и встает к старому комоду за альбомом с фотографиями. Вот, смотри, и фигура, и лицо. С прапрадедом встретилась в том театре. Он влюбился в нее с первого сделанного па. С тех пор и не расставались. Откуда вы все это знаете? Так здесь все в деревне знают твою прабабушку. Она у нас тут знаменитость. Может, мне тоже стоит уехать, чтобы вот так найти своего мужчину. Буду выступать в каком-нибудь заграничном театре, а он увидит меня и так же влюбится до беспамятства. И я забуду Лемона, сотру все воспоминания о Лео. А как точно назывался театр, где выступала моя бабушка? Спрашиваю между делом. Домой прихожу поздно. Еще долго сидела на лавочке у дома и смотрела на звездное небо. Оно в деревне особенное. Не такое, как в большом городе. Я дважды плакала при Лилии Матвеевне. Скудные щеки быстро высыхали от соленых слез. Кажется, в эту ночь они и закончились. Мое сердце очерствело окончательно, как горбушка двухнедельного хлеба. Больше не хочется шутить. Пропали мечты. Остался холодный расчет в сухом остатке. И, кажется, той Зои больше нет. Сначала ее использовал и выбросил за ненадобностью Лемон, а потом и Лео. Я была лишь той, кто просто была влюблена. Я хотела, чтобы меня полюбили. С первого сделанного на сцене па.